Глава сороковая. Беркут. Я всю жизнь был последователен, до зубного скрежета. А еще отвечал за свои слова, да и в целом рот просто так не открывал. В юности это позволяло выживать и развиваться. Сейчас стать акулой в мире бизнеса и политики. Это мое кредо, мой стиль жизни и работы. Поэтому я не понимал, в кого меня превращала эта хрупкая девушка. Она выворачивала мне душу, вскрывала вены, взрывала мозг. Я никогда не позволял себе подобного поведения. Но как только она подтвердила то, во что я сам, оказывается, не хотел до конца верить, девочка не моя дочь и никакого отношения ко мне не имела. Я что, получается, как последний идиот надеялся? До последнего верил, что Марика сейчас признается, что тогда произошло чудо, и все эти знатоки беременности ошиблись? Но нет. Я смотрел в ее глаза и видел приговор. Я даже сам не понял, чему. Для меня, наверное, это был конец каким-то надеждам, которые я сам не осознавал. И я не выдержал. Пока не удавил ее, решил уйти, потому что желание сделать ей так же больно, как неожиданно стало мне, было невыносимым. А я никогда не страдал подобным. Осознавать новые чувства, о которых я не просил, было сложно. Сложно метаться между ними и контролировать. Подобное не предусмотрено в моей жизни. Решил отвлечься и наконец-то набрал Кольчугину. Не зря же столько добивался его контакта. Работа всегда позволяла мне собраться. Мужчина ответил. Неожиданный разговор прошел по нестандартному сценарию. Дмитрий был дома, с семьей. Сказал, что занят, чтобы я перезвонил ему, внимание, в рабочее время. Это было странно, потому что за ним прочно закрепилась репутация человека, который всегда ставил дела бизнеса превыше всего, и позднее время для него не было проблемой. А тут на заднем фоне слышался заливистый детский смех и мягкий женский голос. Даже на мгновение стало интересно, кто так смог успокоить знаменитого столичного бизнесмена. Я же подумал о том, что в моей жизни тоже так могло быть. Я же искал себе невесту. Даже устроил кастинг, на который позвал девушек, кто может подойти на эту роль. Служба безопасности отобрала нужных кандидаток с хорошей родословной, нужным мне образованием и воспитанием. Я встретился по итогу с четырьмя. Каждая из них была милой. Две более опытные, понимавшие, что от них требовалось, и две совсем юные, так сказать, едва из закрытых пансионатов. Казалось бы, бери это юное дарование, лепи под себя, сажай дома, и пусть у тебя будет предсказуемый статусный тыл. Таких девушек родители специально выращивали для подобного. Стоило сказать, что каждая из них была миниатюрной блондинкой. Как я мог так зациклиться на той ночи? Что такого у Марики, кроме необычного имени? Наверное, все же стоило согласиться на ее предложение. Я же не монстр, хотя она теперь думала иначе. Я видел обиду и страх в ее глазах. Пусть продолжает так считать. Я думаю, это наилучший вариант для нас обоих. Она мне не подходит на таких условиях. Я ждал от нее иного. Да, наверное, это самонадеянно в мире современных реалий рассчитывать на подобное. Но девушка, которая отдалась тебе несколько лет назад, останется только твоей. Сам не ожидал, что у меня на этот счет пунктик. Просто касался он только ее. Набрал Самохвалову. Тот ответил не сразу. И снова на заднем фоне детский смех. И сам мужчина попросил рассказать ему, что нужно побыстрее. Он с дочерью. Проводил время в тихом, хоть и усеченном семейном кругу. Такое ощущение, что сейчас эти самые семейные круги образовались у всех моих знакомых. Или просто я вдруг остро стал замечать отсутствие собственного. Идея пришла мне в голову спонтанно. Не знаю, почему я решил сделать это. Почему придумал полезть на рожон, открыть себе кровоточащую рану и поковыряться в ней? Возможно, это было глупо, возможно, нет. Тем не менее, я сделал это и попросил Андрея об одной услуге, от которой мужчина в восторге не был. Более того, он сперва долго молчал, после того, как я высказал вслух свою просьбу, а потом спросил, зачем мне это надо. Я не ответил, лишь попросил сделать это. Благо он спорить не стал, но предупредил, что идея плохая, и он будет настаивать на том, чтобы с Марикой ничего не случилось. Он заинтересован в ней как в работнице. Несмотря на его заверение о том, что между ними ничего нет, внутри все равно царапнуло неприятное чувство. Ну ладно, посмотрим.